Отыскивая тюрьму, где бы можно было поселить новых гостей, Корф нашел лишь дом архиерея. Этому последнему пришлось искать себе убежище в другом месте. Высокий деревянный чистокол, охраняемый солдатами, совершенно отрезал от мира Анну Леопольдовну и ее товарищей по несчастью. Жители Холмогор не знали ни имени, ни звания узников. На содержание их губернатору выдавалось 10-15 тысяч рублей, но никому не приходило в голову спрашивать у него отчета в них, и случалось, что принц Антон, имевший привычку пить кофе по 3 раза в день, был лишен его целыми месяцами. Юлию Мэнгден заменила по причинам, оставшимся неизвестными, ее сестра Бина, Якобина, явившаяся только лишней мукой для тех, чье заточение она должна была разделить и смягчить. Это была ужасная особа. Ее ссоры с караульными офицерами и солдатами, бурные сцены с принцем Антоном, беззастенчивый роман с домашним доктором Ножевщиковым и постоянные скандалы доставляли неисчерпаемый материал для рапортов, отправлявшихся в Петербург. Наконец ее заперли в отдельную камеру, но она била солдат, приносивших ей есть, и выливала им на голову суп. Среди всех этих испытаний Анна Леопольдовна родила в Холмогорах еще 2 сыновей, принцев Петра и Алексея, и умерла в 1746 году. Толстый, полнокровный, находившийся всегда под угрозой апоплексического удара, ее муж пережил ее, однако, на 30 лет. Дети росли, но они были рахитики и полуидиоты. В 1756 году принц Иоанн, бывший император, исчез, выкраденный ночью гвардейским сержантом, в величайшей, опять-таки, тайне, привезшем его в Шлиссельбург. За ним закрылись окованные железом двери каземата. Он целые годы не видел человеческого лица. В его камеру входили, предварительно приказав ему спрятаться за ширмы. Он никогда не узнал места своего заточения. Рапорты от 1759 года изображают его, впрочем, не совсем нормальным. Но его тюремщики полагали, что он мог и симулировать сумасшествие. Во всяком случае, он, по-видимому, сохранил сознание своей личности. Шувалов велел его спросить через офицера: «Кто ты?» Он ответил: «Человек великий, принц. Мне подменили имя». В другой раз он сам гневно крикнул на того же офицера: «Как ты смеешь на меня кричать? Я здешний империи принц и государь ваш!» После этих выходок его лишили чаю и теплых чулок, чтобы позбить с него спеси. Но все это легенды, как и повесть о бегстве его в сопровождении монаха, доведшем узника до Смоленска. Один только раз, согласно почти достоверным данным, его вывели из каземата и повезли в герметически закрытой карете в Петербург, где Елизавета видела его, не раскрывая, однако, своего инкогнито. Я рассказал в другом своем труде трагическую развязку этого долгого мученичества, действительную на этот раз попытку освобождения, в которой, однако, узник, по-видимому, сознательно не участвовал после 25-летнего заключения. Это было в 1764 году, и загадочное убийство, которое никто не пожелал взять на свою совесть. Екатерина II, бывшая в то время на престоле, решительно сняла с себя всякую ответственность за эту смерть. Но до 1780 года она ничего не сделала в смысле улучшения судьбы обоих братьев и обеих сестер несчастной жертвы. Отец их умер в 1775 году. Тогда только она нашла возможность уступить просьбам датской королевы, также приходившейся теткой узникам. Родня у них была знатная. Архангельский губернатор Мельгунов отправился в Холмогоры и возвестил несчастным радостную весть. Их отправят в Данию. Они получат свободу и приличную пенсию. Вместо ожидаемых им восторгов он увидел лишь изумление и испуг. Принцесса Елизавета выразила приблизительно следующим образом общие чувства. «Мы долго и страстно жаждали свободы, но на что она нам нужна теперь? Мы не умеем жить среди людей, пусть императрица соблаговолит лишь разрешить нам гулять по лугам, мы слышали, что на них растут цветы. Мы бы также желали видеться с женами офицеров, караулящих нас. Нам прислали из Петербурга одежду, корсеты, наколки. Мы не знаем, что с ними делать. Если императрице угодно, чтобы мы их носили, мы искренне просим ее прислать нам кого-нибудь, кто бы научил нас, как с ними обращаться. Других желаний у вас нет? Еще одно. Во дворе построили баню рядом с нашими комнатами. Дом деревянный, и мы боимся сгореть. Нельзя ли нас избавить от этого соседства?» Большего Мельгунову не удалось добиться и от других членов семьи. Они, впрочем, говорили с трудом. Старшая из принцесс Екатерина, оглохнув 8 лет, объяснялась с окружающими лишь знаками. Когда произносили имя императрицы, другие бросались на пол, дрожа всем телом. Однако губернатору пришлось все-таки исполнить данное ему приказание. Принцев Брауншвейгских перевезли в город Горзенск в Ютландии. Каждый из них получил пенсию в 8000 рублей. Принцесса Екатерина пережила сестру и братьев до 1807 года. До сих пор их могилы сохранились в церкви маленького датского городка. Так закончилось непримиримое соперничество между двумя иностранными ветвями – Галштинской и Брауншвейгской, привитыми ко стволу Романовых в силу смелой политики Петра Великого и его преемников. Но жертвами переворота 1741 года явились еще и другие лица. Чтобы более не возвращаться к этому вопросу, расскажу тут их же судьбу. Третье. Другие жертвы переворота. Перемена режима влекла за собой, в силу уже установившегося обычая, многочисленные аресты. Брошенные сети захватывали всех известных или предполагаемых приверженцев старого режима. Фельдмаршал Ласси ловко увернулся от этого рокового последствия. Когда его внезапно разбудили в историческую ночь и спросили, за какое правительство вы стоите, он ответил, не обинуясь, за то, что стоит у власти. Менее счастливые Миних, Левенвольд, Остерман и Головкин встретились в казематах Петропавловской крепости вместе со множеством более мелких деятелей – Менгденом, Тимирязевым, Яковлевым. Комиссия под председательством генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого занялась допросом обвиняемых и судом над ними. Хотя среди них были и русские, но судьи, по-видимому, с этим не считались. То был процесс России против Германии. Судоговорение было краткое, обвинения мелкие, нелепые или гнусные. Миниху поставили в упрек, что он не защитил перед Бероном завещание Екатерины I, тогда как он первый стал жертвой фаворита. Согласно преданию, допрос его не был долог. На первый вопрос Трубецкого, признаете ли вы себя виновным, он ответил «да», в том, что вас не повесил. Этот Трубецкой был подчиненным фельдмаршала в турецкую кампанию в царствовании Анны Иоанновны и, имея на своем попечении провианскую часть, 2 раза чуть не погубил армию Миниха. Елизавета, скрытая занавесом, присутствовала на заседаниях суда. В силу ли женского любопытства или беспокойства государыни, не утвердившейся еще на престоле, Елизавета следила за всем процессом с начала до конца. Она слышала вопросы и ответы и приказала сократить следствие. Легенда имеет под собою шаткие основания. Она слишком плохо согласуется с документами процесса, как бы сомнительны они ни были. Миних изображается в них под гораздо менее героическим видом. Он оспаривает шаг за шагом возводимые на него обвинения с большой тонкостью и некоторую наивностью. Приговор был составлен заранее, и он должен был это знать. Большей части обвиняемых предстояла смерть, согласно единогласному решению. Но какая смерть? Большинство судей стояло за то, чтобы просто обезглавить их. Послышался один голос, восставший против этой чрезмерной снисходительности и требовавший колесования для Остермана.